счастью для нее, я только смотрел фильмы, ел горячие бутерброды и выгуливал ее собаку Сепхольма. Занятия, вряд ли заслуживающие вмешательства сил местного полицейского управления. В тот день я тоже гулял с собакой, а когда вернулся домой, на автоответчике было сообщение от Аги. «Тебя нет дома. Это неправильно. А я хотел сказать, что ты мне сегодня снился. Мы были в поле, и играла музыка из поющих под дождем. Мы лежали на земле и смотрели на луну. Я хочу, чтобы ты знал, я всегда буду любить тебя, всегда обещаю». Примечание. «Поющие под дождем». Американский художественный фильм 1952 года, режиссер Джин Келли. Я слушал его снова и снова. Я хотел сохранить его навсегда, но оно было втиснуто между сообщением от агентства по связям с общественностью по имени Мадлен, которая приглашала тетю Сьюзен на открытие новой линии лака для ногтей Бутс, и сообщением от моей мамы, которая хотела узнать, хорошо ли я питаюсь. Когда тетя услышала сообщение от Аги, она, я это очень хорошо помню, сказала: «Похоже, эта девушка создана для тебя». Вернувшись в Ноттингем, я попытался расспросить Аги про это сообщение, но она отказалась его обсуждать. Как обычно. Я прослушал сообщение. «Марс — это Венера. Прием. Марс, выходи. Почему мужчины так обожают быть главными? Подлежит обсуждению. Привет, Вилл, это Алиса. Если у тебя есть ответ на эту извечную загадку, или ты просто не прочь поболтать со своей наилучшей в мире подругой, позвони мне прямо сейчас». «Эй, привет! Это Кейт Фрименс». Голос дрожит. «Я жила в вашей квартире раньше». Начинает плакать. «Я просто хотел спросить. Для меня писем не приходило?» Пытается успокоиться, громко шмыгает носом. «Агентство, где я работала, отправило чек по старому адресу. Я перезвоню попозже». Снова начинает плакать. «Спасибо». «Слушай, мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Позвони мне, как только сможешь. Это срочно. Правда, очень срочно. Да, забыл представиться. Это Саймон». «Вилл, это Мартина. Даже не знаю, зачем я оставляю тебе это сообщение. Твой автоответчик, по-моему, сломался. Я уже третий раз звоню на этой неделе. Ну, допустим, ты его починил. Тогда привет. В первый раз с того субботнего вечера. И позвони мне, пожалуйста. Нам надо поговорить. Пока». «Здравствуйте. Это снова Кейт Фрименс. Я просто хочу извиниться за мое прошлое сообщение. Не обращайте на него внимания, ладно? Извините, пожалуйста». Сначала я подумал о девушке, которая жила здесь до меня. Очень странно было слышать на своем автоответчике чужой голос, тем более плачущий. Она не оставила своего номера, поэтому мне оставалось только сидеть и гадать, каким образом мой автоответчик довел ее до слез. Потом я подумал о Мартине, хотя мне и не хотелось о ней думать. Я ни в коем случае не собирался ей перезванивать, потому что, насколько я мог судить, она была помешана на роковом влечении. И если она вообразила себя Глен Клоуз, то я абсолютно не собирался подыгрывать ей и принимать на себя в ее глупых фантазиях роль Майкла Дугласа. Примечание. «Роковое влечение» — американский художественный фильм с Майклом Дугласом и Гленни Клоуз в главных ролях. Я посмотрел на часы. Саймона уже не застать. Я точно знал, что сегодня он со своей группой выступает в Королевском дубе. Да и вообще это сообщение было совершенно типично для Саймона, и потому не заинтересовало меня ни на йоту. Так, методом исключения, я установил, что перезванивать стоит только Алисе. Кроме того, Только ее сообщение привело меня в хорошее настроение. 20:47. Я познакомился с Алисой в день своего рождения. Мне тогда исполнилось 16. Я стоял у стойки в Королевском дубе и обсуждал достоинство британской мыльной оперы по сравнению с ее более невзрачной австралийской товаркой с двумя хорошенькими 15-летними девушками, которые взялись везде сопровождать первую группу Саймона «Искусственное эхо». Девушки вбили себе в голову, что Саймон красивый и интересный, а я усердно пытался им доказать, что я куда более привлекательный и содержательный человек. Как вдруг заметил, что незаметно выпадаю из разговора. Пока я нес какую-то колесицу своим собеседницам, та часть меня, что была в ответе за прием ответственных решений, сфокусировала свое внимание на девушке, которая выглядела как французская студентка, приехавшая по обмену. Темно-рыжие волосы, крашеные хной, смуглая кожа, соблазнительная улыбка, мечта, а не девушка.